минуты до утра. Дождь в окна биться перестал, и нам пора. Ночь оттолкнула нас с тобою без слов и без ревности, но об одном попросила, чтоб не теряли время, когда закружит снова, когда мы вспомним, что свершилось, а что не сошлось. А мы слепую верим, прицелы сбиты снова, сомнения по нулям, и все сбылось. Оставим все как есть, разные скорости, но мы на одном пути. Здесь в шаге от земли парим невесомости. Осталось 2 минуты, как всегда. Я не успела рассказать тебе вчера, как ветер бился прямо в сердце ко мне, как назло тишине я вслух тебе пела, что это наше время, что нас закружит снова, когда мы вспомним, что свершилось, а что не сошлось. А мы слепую верим, прицелы сбиты снова, сомнения по нулям, и все сбылось. Оставим все как есть, разные скорости, но мы на одном пути. Здесь в шаге от земли парим невесомости. Оставим все как есть, разные скорости, но мы на закружит снова, когда мы вспомним, что свершилось, а что не сошло. А мы слепую верим, прицелы сбиты снова, сомнения по нулям, и все сбылось. Оставим все как есть, разные скорости, но мы на одном пути. Здесь в шаге от земли парим невесомости. Субтитры.